Глава 14. Джейн разбудила меня очень просто, столкнула с кровати. «Черт возьми, что случилось?» — спросил я, не слишком уверенно поднимаясь с пола. Спутник перестал подавать сигналы. Неуловимым движением Джейн схватила стоявший на комоде мощный бинокль и выскочила за дверь. С меня мгновенно слетели остатки сна. Как был в одном белье, я последовал за нею. «Что ты видишь?» Спутник исчез. А неподалеку от того места, где ему полагалось быть, появился корабль. «Этот Эзер, похоже, ведет себя не слишком осторожно», — заметил я. «Он считает, что осторожность для него не обязательна. Он же все равно собирался действовать в открытую». «Как по-твоему, мы готовы?» — спросил я. «Готовы, не готовы, какая разница?» — сказала Джейн и, опустив бинокль, посмотрела на меня. Все равно время пришло. Чтобы соблюсти правила игры, мы, после возвращения Зои, сообщили в департамент колонизации, что нам грозит неизбежное нападение, от которого мы с нашими жалкими оборонительными ресурсами отбиться ни за что не сможем. И попросили реальной помощи. Вместо нее к нам явился генерал Райбики. «Вы что, наркотиков наглотались?» Без предисловий осведомился генерал, войдя в домик, носивший у нас громкое название административного корпуса. «Я начинаю всерьез жалеть, что предложил вас в руководители колонии». «Мы больше не руководители», — ответил я и указал на Манфреда Трухильо, сидевшего за принадлежавшим мне прежде столом. «Вот руководитель». Райбики, слегка опешив, взглянул на Трухильо. «Вы не имеете права возглавлять колонию». «Боюсь, что колонисты не согласятся с вами», — заметил Трухильо. «Колонисты не имеют права выбирать себе начальников». «И в этом они с вами тоже не согласятся», — спокойно парировал Трухильо. «Значит, вы трое не только сами дури нажрались, но и всех колонистов накормили», — вспылил Райбики и снова повернулся ко мне и Джейн. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Мне казалось, что наше донесение в департамент колонизации было достаточно ясным, ответил я. У нас есть веские основания считать, что мы вскоре подвергнемся нападению, и что нападающие намерены поголовно истребить всех. Нам нужна дополнительная защита, или мы все погибнем. «Вы отправили свое донесение открытым текстом!» — возмущался Райбики. «Его мог прочесть кто угодно!» «Оно было зашифровано», — возразил я. «Армейским шифром». «Ну да, шифром, расшифрованным врагами. Его отменили уже много лет назад». Райбики в упор взглянул на Джейн. «Кто-кто, а вы, Саган, обязаны были знать об этом. Вы несете ответственность за безопасность этой колонии. Вы знаете, каким шифром следует пользоваться, а каким нет». Джейн промолчала. «Вы хотите сказать, что теперь всем известно, насколько мы беззащитны?» — осведомился я. «Я хочу сказать, что вы с тем же успехом могли бы обвязаться свежим салом и войти в клетку к тиграм». «В таком случае союз колоний просто обязан прийти нам на помощь», — вступил в разговор Трухильо. Райбики оглянулся на него. «Если он будет здесь торчать, я говорить не буду. Мне плевать, до чего и для чего вы здесь договорились. За колонию отвечаете вы, а не он. Хватит шуток. Я буду с вами говорить о совершенно секретных делах, к которым у него нет и не может быть допуска». «Но он глава колонии», — напомнил я. «А мне плевать!» — заорал Райбики. «Да будь он хоть король Сиама! Ему этого знать не положено!» «Вам решать, Манфред», — сказал я. «Я лучше уйду», — сказал Трухильо, поднимаясь с места. «Но сначала кое-что скажу вам, генерал Райбики. Мы знаем, каким образом союз колоний использовал нас, как он поставил на карты наши судьбы и наши жизни. Жизни каждого из нас, наших родных и наших детей. Если СК не встанет на нашу защиту, мы будем знать, кто на самом деле убил нас. Не какие-то другие расы и не конклав. Союз колоний. Честно и откровенно». «Хорошая речь, Трухильо», — похвалил Райбики. «Только все это неправда». «Генерал, в настоящее время я не могу относиться к вам как к эталону правдивости», — сухо произнес Трухильо и, кивнув мне и Джейн, вышел из кабинета, прежде чем Райбеки нашелся с ответом. «Предупреждаю сразу. Мы передадим ему все то, что вы нам сообщите», — сказал я, когда за Манфредом закрылась дверь. «В таком случае вы не только никчемные руководители колонии, но и изменники», — прорычал Райбеки, по-хозяйски усаживаясь за стол. «Я не знаю, о чем и чем вы думаете, когда что-то делаете, но в любом случае это больше всего похоже на сумасшествие. Вы!» — он ткнул пальцем в сторону Джейн. «Я точно знаю, что вам было известно, что протокол шифра давно скомпрометирован. Вы не могли не знать, что оповещаете о своей беззащитности весь космос. Я только не могу понять, зачем вы так поступили?» «У меня были на это свои причины», — ответила Джейн. «Замечательно!» — воскликнул Райбеки. «Так расскажите мне о них!» «Нет», — отрезала Джейн. «Что?» — изумился генерал. «Я сказала нет. Я вам не доверяю». «А это уже совсем интересно!» — иронически произнес Райбеки. «Вы только что своими руками нарисовали на своей колонии большую жирную мишень, а не доверяете почему-то мне!» «Союз колоний сделал Руанаку много всяких гадостей, о которых не потрудился поставить нас в известность», — вступил я. «Мы поступаем так же, по-моему, вполне справедливо». «Господи!» — закатил глаза Райбеки. «Мы же не какие-то недоумки-школьники, вышедшие поиграть на переменке. Поймите, вы ставите под угрозу жизни множества колонистов». «Чем же наш поступок отличается от действий СК?» — осведомился я. «Тем, что у вас нет полномочий на подобные поступки», — заявил генерал. «Вы не имеете такого права». «А союз колоний имеет право по своему усмотрению распоряжаться жизнями колонистов?» — спросил я. «Имеет право выставлять их на пути вражеских армий, что значит верную гибель». «Они не солдаты, генерал, они гражданские люди. Среди наших людей немало религиозных пацифистов. Вы и сами это знаете не хуже меня». «У союза колоний, возможно, имелись полномочия подвергнуть этих людей смертельной опасности. Но, черт возьми, такого права у них нет и не было». «Вы когда-нибудь слышали о Ковентри?» — спросил Райбеки. «Вы имеете в виду город в Англии?» — уточнил я. Он кивнул. «Во время Второй мировой войны британская разведка установила, что враги намерены бомбить Ковентри. Было даже известно, когда это должно случиться. Но если бы англичане эвакуировали город, то показали бы, что знают секретные коды противников и лишились бы возможности узнавать их планы, подслушивая переговоры. Ради блага всей Великобритании они позволили разбомбить Ковентри». «Вы хотите сказать, что Руанок — это Ковентри Союза колоний?» — утвердительно произнесла Джейн. «Я говорю, что у нас есть непримиримый враг, который стремится всех нас уничтожить», — огрызнулся Райбеки. «И что мы должны исходить из того, что будет полезнее для человечества, для всего человечества». «Из этого, вероятно, предполагается вывод, что действия Союза колоний всегда приносят человечеству наивысшее благо», — подытожил я. «Я не стал бы утверждать так уж категорически», — «но действительно, никто пока что не предложил для человечества ничего лучше правительственной политики», — отозвался Райбеки. «Но вы лично не думаете, что действия Союза колоний всегда идут на пользу человечеству», — вставила Джейн. «Я этого не говорил». «Но думаете вы именно так», — настаивала Джейн. «Вы не можете знать, что и о чем я думаю», — отбивался Райбеки. «Что вы думаете, я знаю совершенно точно», — сказала Джейн. «Я знаю. Вы прибыли, чтобы сказать нам, что у Союза колоний нет ни кораблей, ни солдат для нашей защиты. Я знаю, что вам отлично известно, что и корабли, и солдаты для нас нашлись бы, но им поручены задания, которые лично вы считаете ненужными или второстепенными. Я знаю, что вы должны были как можно убедительнее солгать нам о том, как обстоят дела. Потому-то вы не прислали сюда никого другого, а прибыли сами, чтобы ваша ложь подкрепилась личным знакомством с моим мужем. Я знаю, что эта роль вам глубоко противна, что вы играете против своей воли и презираете самого себя за то, что все-таки согласились взяться за это дело. Райбики уставился на Джейн, открыв рот. Как, впрочем, и я. «Я знаю, вы считаете, что союз колоний совершает глупость, принося Роанок в жертву конклаву. Знаю, что вам известно о планах использовать нашу гибель для вербовки солдат в колониях. Знаю, что вы уверены, пополнение ССК из колоний спровоцирует агрессоров на нападение, потому что у конклава будет веская причина истреблять гражданское население, чтобы уменьшить количество потенциальных солдат. Я знаю, что вы воспринимаете этот план как тупик для союза колоний. Вы уверены в конечном поражении СК. Я знаю, что вы переживаете и за меня, и за Джона, и за эту колонию, и за себя самого, и за все человечество. И еще я знаю, что вы считаете положение совершенно безвыходным». Райбики долго сидел молча. «Похоже, вам известно довольно много», — сказал он наконец. «Достаточно», — ответила Джейн. «Но теперь нам необходимо услышать все это от вас». Генерал неловко заерзал в кресле. Сразу как-то сутулившись, он перевел взгляд на меня, потом снова на Джейн. «Что я могу вам сказать, когда вы сами уже все знаете? Союз колоний ничем вам не поможет. Я убеждал их, уговаривал помочь хоть как-то, хоть чем-то». Он взглянул на Джейн, очевидно пытаясь понять, верит ли она ему, но вид ее был непроницаем. «Но они решили сохранить все ресурсы для более развитых колоний. Мне сказали, что со стратегической точки зрения такое использование нашей военной силы будет более разумным. Я возражал, но так и не смог ничего доказать. И ведь Роанок не единственная молодая колония, брошенная на произвол судьбы. Но из всей мелкой дичи целенаправленно охотятся только на нас», — сказал я. «Судите сами. Я должен был наболтать вам что-нибудь относительно правдоподобное насчет нехватки сил для вашей обороны. К этому следовало добавить, что своей просьбой о помощи, посланной фактически открытым текстом, вы подвергаете опасности корабли и солдат. У этого варианта было то немалое преимущество, что он не слишком далек от истины». При этих словах он пристально взглянул на Джейн. «Но это все чушь. И прилетел я сюда не только для того, чтобы своим присутствием сделать эту чушь более убедительной. Я прилетел, потому что чувствовал, что должен сам сказать вам все это». «Не знаю, почему лгать в лицо легче, чем по почте», — заметил я. Райбики горько усмехнулся. «Сейчас мне кажется, что это мое решение было не самым лучшим». Он снова бросил взгляд на Джейн. «Но мне все-таки хочется понять, откуда вы все это узнали?» «У меня есть свои источники», — ответила Джейн. «Ну а вы сказали нам все, что мы хотели узнать. Союз колоний бросил нас на произвол судьбы». «Это было не мое решение», — вновь начал оправдываться Райбики. «И я не считаю его верным». «Я знаю», — сказала Джейн. «Но сегодня это уже не имеет никакого значения». Райбики вновь повернулся ко мне, очевидно, в поисках сочувствия, но не получил его. «Что теперь собираетесь делать?» — спросил он. «Мы не можем вам этого сказать», — ответила Джейн. «Потому что не доверяете мне?» «Потому что из того же источника, из которого я знаю, о чем вы думаете, наши намерения могут стать известны кому-нибудь другому», — объяснила Джейн. «Мы не можем себе этого позволить». «Но вы что-то планируете. Вы намеренно отправили нам послание, зашифрованное отмененным шифром. Вы хотели, чтобы его прочли. Вы пытаетесь заманить сюда кого-то». «Вам пора идти, генерал», — сказала Джейн. Райбики растерянно заморгал. Он явно давно отвык от того, чтобы ему указывали на дверь. Ничего не сказав, он встал и пошел к выходу, но обернулся. «Не представляю себе, что вы затеяли, но, надеюсь, ваша затея сработает», — сказал он. «Не знаю, удастся ли вам спасти эту колонию, но, думается мне, для всех будет лучше, если вам это удастся». Он открыл дверь и вышел. Я повернулся к Джейн. «Но мне-то ты можешь сказать, как тебе это удалось? Откуда ты все это узнала? Раньше ты мне об этом не рассказывала». «Так раньше я этого и не знала». Она постучала пальцем себя по виску. «Помнишь, ты передал мне слова генерала Сциллорда, что он дал мне мозгодруга с полным набором командных функций? А в число этих функций, по крайней мере, в специальных силах, входит способность читать мысли». «Чего-чего?» «Ну, сам подумай. Если у тебя есть мозгодруг, то как он работает?» «Читает твои мысли. А если немножко подкорректировать программу, то можно читать мысли других людей. Генералы специальных сил имеют доступ к мыслям их солдат. Правда, Сциллард говорил, что это редко бывает полезно, потому что они обычно думают о всяких глупостях. Но на сей раз, как видишь, пригодилось». «Получается, что их мысли может читать любой, у кого есть мозгодруг?» — спросил я. Джейн кивнула. «Теперь понимаешь, почему я не могла полететь с тобой на станцию «Феникс»? Я боялась случайно выдать что-нибудь». Я указал на дверь, из которой только что вышел Райбики. «А ты не могла выдать наши планы ему?» «Нет», — успокоила меня Джейн. «Он не знает, что меня модифицировали. Он сейчас ломает голову над тем, кто проболтался о его истинных мыслях, каким образом они дошли до меня и кто еще, кроме меня, о них знает». «Ты продолжаешь читать его мысли?» «Не прекращала с той минуты, как он приземлился. И закончу, лишь когда он улетит». «А о чем он теперь думает?» «Все о том же. Откуда я знаю то, что сказала ему?» «И он думает о нас. Он надеется, что наши планы не провалятся. Тут он не врал». «Он считает, что мы справимся?» «Конечно, нет», — вздохнула Джейн. Лучевые установки включились и принялись отбивать ракетную атаку. Но ракет было слишком уж много, и установки начали одна за другой взрываться, засыпая своими обломками поля на почтительном удалении от Хорватграда. «Я получила сообщение», — сказала Джейн нам с Трухильо. «Приказ прекратить огонь и приготовиться встретить высадку десанта». Она помолчала несколько секунд. «Мне говорят, что любое дальнейшее сопротивление приведет к массированной бомбардировке колонии. От меня требует подтвердить прием сообщения. Отсутствие ответа в течение минуты-двух будет расценено как сопротивление, и сразу начнется бомбежка». «И что ты думаешь?» — спросил я. «Что тут думать? Лучше мы уже не сможем подготовиться», — ответила она. «Манфред?» «Мы готовы», — сказал Трухильо. «И надеюсь, Бог даст, у нас все получится». «Кранжич? Беата?» Обернувшись, я увидел Джана Кранжича и Беату, полностью экипированных в свое репортерское снаряжение. Беата кивнула, Кранжич поднял кверху оба больших пальца. «Скажи им, что мы приняли их сообщение и прекращаем огонь», — обратился я к Джейн. «Скажи, что мы с нетерпением ждем их прибытия, чтобы обсудить условия сдачи». «Готово», — сообщила Джейн через несколько секунд. Я взглянул на Савитри, стоявшую рядом с Беатой. «Теперь твоя очередь». «Замечательно», — без всякого вдохновения ответила Савитри. «Все будет прекрасно», — подбодрил ее я. «У меня такое ощущение, будто меня сейчас вырвет», — пожаловалась она. «Боюсь, что я оставил ведро в кабинете». «Если так, мне остается только обливать ваши ботинки». «А если серьезно?» — спросил я. «Ты действительно готова?» Она кивнула. «Готова. Давайте займемся, наконец, делом». Мы разошлись по своим позициям. Через некоторое время в небе показались два ярких пятна, свидетельствовавших о том, что десант скоро прибудет. Транспорты сначала зависли высоко над Хорватградом, но все же приземлились в километре от него на незасеянном поле. Вернее, оно было засеяно, но мы специально запахали молодые всходы, надеясь, что пилоты десантных кораблей выберут для приземления именно это привлекательное место. На этом этапе наш план сработал. Внимательно следя за происходящим, я все же представил себе мрачную улыбку Джейн. Уж она-то ни в коем случае не стала бы приземляться на единственном клочке земли, где ничего не растет, но мы рассчитывали на иную психологию. Да и я, когда командовал войсками, вел себя куда осторожнее, чем эти завоеватели. Сейчас многое зависело от того, кто окажется компетентнее в военном отношении, мы или наши противники. И их поведение сразу же должно было сказать нам, какого рода борьба предстоит. Я поднес к глазам бинокль. Люки кораблей открылись, и на землю хлынули солдаты. Все приземистые, толстокожие и пятнистые — арисы. Это было еще одним отличием армии Эзера от армады генерала Гау. Гау при своих налетах связывал всех участников конклава общей ответственностью, являвшейся залогом круговой поруки. Эзер приберегал славу победителей только для своих сородичей. Солдаты быстро построились. Их оказалось три взвода по 30 или 35, как говорили в старину, штыков. Всего около 100. Эзер определенно был нахалом. Но не стоило забывать, что этой сотней дело никак не могло ограничиться. Несомненно, еще несколько сотен солдат оставались на крейсере Эзера. Да и для самого крейсера не составило бы никакого труда уничтожить колонию с орбиты. Хоть на Земле, хоть в небесах, у Эзера было более чем достаточно огневой силы, чтобы разделаться с нами, да не один, а 10 раз. Большинство солдат были вооружены стандартными арисианскими пулевыми энергетическими винтовками, славившимися точностью попадания и скоростью полета пули, и высокой скорострельностью. В каждом взводе двое солдат несли на плечах переносные ракетные установки. Учитывая обстоятельства вторжения, они предназначались для устрашения, а не для боя. Ни лучевого оружия, ни огнеметов я не разглядел. А потом вышел и сам Эзер в сопровождении почетного караула. Он был облачен в полный комплект арисианской военной формы, что тоже являлось частью шоу, поскольку он никогда не был военным. Но я тоже считаю, что если хочешь изобразить из себя боевого генерала, лучше одеться соответствующим образом и вооружиться до зубов. Конечности Эзера были толще. Пучки волокон вокруг глазных стебельков темнее, чем у его солдат, и он казался заметно массивнее всех окружающих. Но насколько я мог разобраться в эмоциях по выражению его иноземной физиономии, он казался вполне довольным собой. Эзер остановился перед своими солдатами и, судя по активной жестикуляции, произносил речь. «Ну, говнюк, нас с ним разделял всего километр совершенно ровной земли. Если бы у меня или у Джейн была нормальная винтовка, любой из нас мог бы без труда снести ему макушку одним выстрелом. Правда, тогда мы очень быстро погибли бы, потому что его солдаты и крейсер сразу же стерли бы колонию с лица планеты. Но, увы, у нас не было нормальной винтовки. И самое главное, Эзер требовался нам живой. Сегодня ему еще не суждено было погибнуть. Жаль». Пока Эзер болтал, его охранники без устали смотрели по сторонам, не без основания, опасаясь какого-нибудь подвоха. Мне же оставалось лишь надеяться, что Джейн, расположившаяся на своей позиции, тоже сделала из увиденного необходимые выводы. В конце концов, среди участников этого небольшого приключения были и сведущие в военном деле. Мне очень хотелось дать ей совет, но следовало хранить радиомолчание, если мы не хотели потерпеть поражение еще до начала игры. Эзер, наконец, закончил свою речь, и маленькое войско двинулось через поле к дороге, соединявшей соседнюю ферму с Хорватградом. Один взвод разделился на передовое и фланговое охранение. Солдаты шли, внимательно глядя по сторонам. Остальные маршировали колонной, но без особого порядка. Было видно, что они не рассчитывали столкнуться с сопротивлением. Впрочем, на дороге к Хорватграду они не могли никого встретить. В колонии никто не спал, зная о начавшемся вторжении, но мы заблаговременно приказали всем оставаться в домах или убежищах и не показывать носу на улице, когда солдаты придут в Хорватград. Нам было необходимо, чтобы они изображали из себя до нельзя перепуганных мирных безоружных людей — что, в общем-то, было недалеко от истины. Правда, последнее относилось лишь к части наших колонистов. Для нее мы позаботились о наилучших возможных в наших условиях мерах безопасности, но кое-кто не устрашился врагов. Для этой группы мы подготовили задание на потом, если, конечно, это «потом» у нас будет. Передовое охранение наверняка осматривало окрестности инфракрасными и тепловыми датчиками на случай засады. Но они не могли увидеть ничего, кроме отдельных колонистов, глядевших из окон на проходящих в темноте солдат. Я разглядел в бинокль даже несколько человек, вышедших на крыльцо, чтобы получше рассмотреть захватчиков. Меннониты. Да, конечно, они пацифисты, но даю голову на отсечение, что они не боятся ровным счетом ничего. Хорватград практически не изменился со дня нашей высадки. Современное подобие лагеря римских легионеров, окруженное двумя рядами грузовых контейнеров. Только палаток не осталось, вместо них были выстроены обычные дома. Большинство колонистов, живших поначалу в поселке, давно перебрались в дома за периметр, на собственные фермы. В Хорватграде осталось совсем немного народу, в том числе мы с Джейн и Зоей. Посреди лагеря сохранилась площадь, ограниченная с одной стороны улицей, а с другой — нашим административным корпусом. И посреди этой площади стояла Савитри. Совсем одна. Ей предстояло первой встретить Эзера и арисианских солдат. Я очень надеялся, что остальных, тех, кто не укрывался в домах, они не увидели. Я очень хорошо видел Савитри из моего укрытия. И заметил, что хотя ночь и выдалась теплой, ее била дрожь. Подойдя к ограде Хорватграда, солдаты остановились и принялись осматриваться, чтобы удостовериться, что им не подготовлена западня. На это ушло несколько минут. Убедившись, что им ничего не грозит, они двинулись дальше и очень скоро оказались на площади. Там они снова остановились, настороженно разглядывая Савитри. Она, вероятно, сумела сдержать дрожь. Во всяком случае, я уже не видел в бинокль, чтобы ее трясло. Через несколько секунд на площади собрался весь арисианский десант. После этого шеренга раздвинулась, Эзер со своей охраной вышел вперед, остановился перед Савитри и жестом приказал включить электронный переводчик. «Я Нерброс Эзер», — представился он. «Савитри Гунтупалли», — ответила Савитри. «Вы возглавляете эту колонию», — полуутвердительно произнес Эзер. «Нет». Глазные стебельки Эзера заметно удлинились. Вероятно, это означало удивление. «А где руководители?» «Они заняты», — ответила Савитри, «и поручили мне поговорить с вами». «И кто же вы такая?» — осведомился Эзер. «Секретарь». Эзер пришел в бешенство. Его глаза задергались на стебельках да так, что чуть не стукнулись один с другим. «Я могу за считанные минуты стереть всю эту колонию с лица земли, а ее руководитель даже не дал себе труда встретить меня, как подобает, и выслал мне навстречу секретаршу». Было ясно, что даже если у него и было намерение проявить великодушие, сейчас он напрочь забыл о нем. «Видите ли, мне поручено передать вам сообщение», — сказала Савитри. «Сообщение?» — в полном недоумении повторил Эзер. «Да. Мне поручено сказать вам, что если вы вместе с вашими солдатами немедленно вернетесь на свои корабли и уберетесь туда, откуда пришли, мы будем рады сохранить вам всем жизнь». Эзер вновь замахал глазами, а потом издал громкий жужжащий звук, соответствующий у арисов смеху. Большинство солдат поддержало своего предводителя, и некоторое время можно было подумать, что посреди Хорватграда жужжит огромный рой разъяренных пчел. А потом Эзер шагнул вперед, и все тут же умолкли, и остановился лицом к лицу с Савитри, которая, словно кинозвезда перед объективом, даже не вздрогнула. «Я собирался сохранить жизнь большинству ваших колонистов», — громко провозгласил Эзер. «Я хотел казнить лишь руководителей этой колонии за тяжкое преступление против Конклава, за то, что они помогли Союзу колоний обманом уничтожить наш флот. Но простых колонистов я намеревался помиловать. Вы заставляете меня отказаться от моего милосердного плана». «Если я вас правильно поняла, это значит нет?» — спросила Савитри, глядя прямо в его стебельчатые глаза. Эзер шагнул в сторону и повернулся к одному из охранников. «Убей ее!» — приказал он. «А потом возьмемся за дело». Охранник поднял винтовку, прицелился Савитри в грудь и нажал пластину, выполнявшую у Аррисов роль спускового крючка. И вдруг винтовка взорвалась, лопнула возле самого спускового механизма, выбросив всю энергию вверх. Глазные стебельки стрелка, попавшие под энергетический удар, отлетели в стороны, а сам он рухнул на земь, зажимая конечностями обрубки стебельков и громко крича от боли. Эзер в полнейшем недоумении уставился на Савитри. «Вам нужно было уйти, пока оставалась такая возможность», — наставительно произнесла она. И тут с грохотом распахнулась дверь административного корпуса, и оттуда выскочила Джейн, облаченная в наномеханическую кожу, поглощающую тепловое излучение тела, поверх которой был надет стандартный защитный комплект полиции Департамента колонизации. Точно так же были одеты и остальные члены нашей немногочисленной команды. А огнемет, который Джейн держала в руках, напротив, не относился к стандартному снаряжению, поставляемому Департаментом колонизации. Джейн сделала Савитри знак, и та опрометью кинулась в дом. В толпе солдат, в которую успел превратиться строй, послышались панические вопли. Арисы пытались стрелять в Джейн, но винтовки одна за другой взрывались у них в руках. Солдаты начали пятиться, а Джейн стремительно двинулась на них, направляя струю огня прямо в гущу толпы. «Что это такое?» — спросил я, когда Зои привела нас в шаттл, чтобы показать свой сюрприз. И мы остановились перед какой-то штукой размером со слоненка. По сторонам штуки стояли на страже Хикари и Дикари. Джейн сразу же принялась рассматривать пульт управления, находившийся на одной из стенок загадочной вещи. «Это мой подарок колонии», — пояснила Зои. «Саперное поле». «Запорное поле?» — переспросил я. «Нет, саперное, с буквой «С». «И что же оно делает?» — спросил я. «Оно разряжает...» — Зои повернулась к Хикари. «В общем, объясните ему». «Саперное поле блокирует кинетическую энергию», — сказал Хикари. «Перенаправляет ее вверх или в любом другом направлении, какое назначит пользователь. И к тому же использует перенаправленную энергию для собственного усиления. Это поле регулируется по ряду параметров». «Вам придется растолковывать мне все это как идиоту», — попросил я. «Наверное, я и есть идиот». «Это поле останавливает пули», — объяснила Джейн, не отрывая взгляда от приборной панели. «Повтори-ка», — потребовал я. «Эта штука создает поле, которое лишает энергии любой предмет, движущийся быстрее определенной скорости», — растолковала Джейн и добавила, взглянув на Хикари. «Ведь это так, да?» «Скорость — лишь один из параметров, который может указать пользователь», — заметил Хикари. «Можно также ориентироваться на высвобождение энергии какую-нибудь единицу времени или на температуру». «Значит, если мы запрограммируем эту штуку, чтобы она останавливала пули или гранаты, она это сделает?» — восхитился я. «Да», — ответил Хикари. «Правда, с физическими объектами аппарат работает лучше, чем с энергетическими». «То есть пули оно будет улавливать лучше, чем лучи», — сказал я сам себе. «Да», — подтвердил Хикари. «Если указать порог энергии, все, что будет находиться под ним, сохранит способность двигаться», — продолжала Джейн. «Мы можем настроить поле так, чтобы оно останавливало пули, но пропускало стрелы». «Если энергия стрелы будет ниже установленного порога, то да», — подтвердил Хикари. «Это дает нам шанс», — обрадовался я. «Я же сказала, что вам понравится», — воскликнула Зои. «Солнышко, это самый лучший подарок из всех, какие ты когда-либо мне делала», — ответил я. Зои расплылась в улыбке. «Вы должны учитывать, что саперное поле может существовать лишь ограниченное время», — сказал Хикари. «Источник питания здесь маломощный. Его хватает лишь на несколько минут. Естественно, чем больше радиус поля, тем короче действие установки». «И сколько времени она продержится, если мы попробуем накрыть Хорватград?» — поинтересовался я. «Около 7 минут», — сказала Джейн. Она продолжала изучать пульт управления. «Не просто шанс, а очень даже большой», — заметил я и вновь повернулся к Зое. «И как же тебе удалось уговорить Обинян дать ее нам?» «Сначала я объясняла, потом просила, потом умоляла, а под конец закатила им истерику». «Истерику, говоришь? Не гляди на меня так. Ведь сам знаешь, что обиняне невероятно чувствительны к моим эмоциям. Ну, а от мысли о том, что все, кто мне дорог, могут в любой момент погибнуть, я завелась без всякого труда. Отлично сработало, вдобавок ко всем остальным аргументам. Так что 90-летний папочка не стоит из-за этого расстраиваться. И пока мы с Хикари и Дикари навещали генерала Гау, другие обиняне добывали для тебя эту штуку». Я посмотрел на Хикари. «Насколько я помню, вы сказали, что не имеете права помогать нам из-за вашего соглашения с Союзом колоний». «Должен с сожалением заметить, что Зои в своем объяснении допустила небольшую ошибку», — сказал тот. «Саперное поле — не наша технология. Мы до таких высот еще не добрались. Это Консу». Мы с Джейн переглянулись. По технологической части Консу далеко оторвались от всех прочих разумных рас, в том числе и от нас. Секретами своими они делились крайне неохотно. «Консу дали вам эту штуку?» — спросил я. «Нет, на самом деле они прислали ее вам», — ответил Хикари. «Но как они узнали о нас?» «Во время встречи одного из обинян с ними в разговоре упомянули вас, и Консу решили сделать вам этот подарок». Я хорошо помнил, как однажды, вскоре после нашего с Джейн знакомства, ей и мне понадобилось задать Консу несколько вопросов. Они обошлись нам в одного убитого и 3 тяжело раненых солдат специальных сил. Поэтому мне было очень трудно представить себе разговор, закончившийся возникновением у Консу желания облагодетельствовать меня. «Получается, что обиняне не имеют никакого отношения к этому подарку», — констатировал я. «Никакого, если не считать перевозки сюда по требованию вашей дочери», — согласился Хикари. «Мы должны когда-нибудь поблагодарить Консу», — сказал я. «Не думаю, что они рассчитывают на благодарность», — заметил Хикари. «Хикари, вы когда-нибудь обманывали меня?» — спросил я. «Не думаю, что вы знаете хотя бы об одном случае обмана с моей стороны или со стороны какого-либо другого обинянина», — высокопарно заявил Хикари. «Да, пожалуй, что не знаю», — согласился я. Находившиеся в арьергарде колонны аресианские солдаты попятились к воротам, где их поджидал Манфред Трухильо, сидевший за рулем большого грузовика, который мы немного усовершенствовали, чтобы он мог набирать скорость побольше. Грузовик стоял на боковой дороге, уходившей в поля. Когда вражеский отряд вошел в поселок, Трухильо забрался в кабину, медленно подвел машину к воротам и остановился там, дожидаясь криков, которые должны были послужить ему сигналом для рывка вперед. Как только Трухильо услышал шум и увидел отблески пламени огнемета, он на большой скорости въехал в открытые ворота Хорватграда. На ходу он включил фары, заставив 3 убегавших аресианских солдат замереть на месте от неожиданности. Эти 3 оказались первыми жертвами, раздавленными мчавшейся тяжелой машиной. А Трухильо проскочил через толпу, сразу подмяв 2 арисов, резко развернулся, сбив задним бортом еще 2, и изготовился для 2-го захода. Как только грузовик Трухильо въехал в город, Хикари, нажав кнопку, включил механизм, закрывавший тяжелые ворота. А потом они из Дикари выхватили из ножен длинные ножи и приготовились встретить тех аресианских солдат, которые будут иметь несчастье столкнуться с ними. а нападавшие совершенно утратили рассудок. Конечно, легко ли пережить, когда военная операция, которую вы воспринимаете как легкую, приятную прогулку, превращается в избиение, причем избиваете не вы, а вас? И опять же, к величайшему сожалению для них, Хикари и Дикари соображали очень хорошо, прекрасно владели ножами и вдобавок отключили свои эмоциональные блоки, чтобы переживания не мешали им убивать. К тому времени и Джейн, успевшая обработать пламенем огнемета почти целый взвод, тоже взялась за нож. Разделавшись с сильно обгоревшими, она взялась за тех, которые стояли на ногах, вернее, драпали. Они бежали быстро, но Джейн, прошедшая боевую модификацию, двигалась намного быстрее. Она заблаговременно изучила вооружение и защитную экипировку арисов и хорошо знала ее сильные и слабые стороны. Так уж получилось, что у арисианских бронежилетов оставались уязвимыми полосы вдоль боковых швов. Умелый боец мог вогнать туда лезвие подходящего по размеру ножа и перерезать одну из главных артерий, симметрично проходящих по бокам. В бинокль я хорошо видел, насколько успешной оказалась подготовка Джейн. Догоняя убегающего Ариса, она дергала его за плечо, не замедляя шага, вонзала нож в место, примерно соответствующее нашей подмышке, и, не дожидаясь, пока он упадет на земь, кидалась к следующему. Я следил за своей женой и испытывал благоговейный трепет. Лишь теперь мне стало до конца ясно, почему генерал Сциллард не стал просить прощения за то, что сделал с ней. Ее сила, скорость и безжалостность, очевидно, служили главным средством спасения всей нашей колонии. Четверка арисианских солдат, счастливо оказавшихся в стороне от пути Джейн, смогла успокоиться и подумать о тактике. Побросав бесполезные винтовки, они тоже вынули ножи и бросились за Джейн. Именно ради такого случая я и залез на крышу контейнера, стоявшего во внутреннем ряду неподалеку от ворот. Я взял мой многослойный упругий лук, натянул тетиву и всадил стрелу в шею тому солдату, который дальше всех вырвался вперед. Не слишком удачный выстрел, поскольку целился я в того, который бежал вторым, но и неудачным его назвать тоже нельзя было, поскольку Арис схватился обеими передними конечностями за стрелу и во весь рост рухнул лицом вниз. Оставшиеся трое пустились на утек, но я все же успел ранить в ногу еще одного. Тоже не слишком удачно, так как я хотел попасть в голову. Раненый упал с громким визгливым жужжанием. Джейн обернулась на звук и тут же вернулась к упавшему, чтобы закончить начатое мною дело. Я поискал взглядом оставшихся двоих, но они успели скрыться за углом ближайшего дома. А в следующую секунду я услышал металлический лязг, взглянул вниз и увидел, что Арис подставил не кстати валявшееся поблизости ведро и лезет на контейнер. Я поспешно пустил стрелу, но промахнулся. Что поделать, лук не самое любимое мое оружие. Выстрелить еще раз я не успевал. Солдат уже поднялся на крышу и, размахивая ножом, с криком бежал ко мне. У меня мелькнула мысль, что я, вероятно, убил кого-то, кто был ему дорог. Бросив лук, я схватил свой собственный нож, но прежде чем успел замахнуться, Арис с неожиданной быстротой подлетел ко мне. Я упал, нож отлетел в сторону. Я перекатился, оттолкнул ногами пытавшегося ударить меня Ариса и вскочил. Враг тут же нанес мне удар в плечо, к счастью, угодив острием в пластину полицейского бронежилета. Он замахнулся снова, но я, изловчившись, дотянулся до его заглазного стебля и с силой дернул. Он отшатнулся, оглушительно завизжал, схватился за лицо обеими лапами и попятился к краю крыши. Мое оружие и нож и лук валялось слишком далеко, и бежать за ним было бы большой глупостью. «Провались оно все», — подумал я, и с голыми руками набросился на врага. Мы оба свалились с крыши. На лету мне удалось упереться рукой в его горло. Упали мы удачно для меня. Я оказался сверху и при падении раздавил Арису трахею или что там у них соответствует ей. Вот только руку я при этом ушиб так, что боль пронзила ее всю, от кисти до плеча, было маловероятно, что в ближайшее время мне удастся эффективно воспользоваться ею. Я скатился с мертвого Ариса и посмотрел вверх. На крыше контейнера появилась черная тень. Это был Кранжич. Они с Беатой снимали сражение на свои камеры. «Вы живы?» — спросил он. «Кажется, да», — ответил я. «Послушайте, не могли бы вы сделать еще парочку дублей?» — попросил Кранжич. «Понимаете ли, не все получилось достаточно четко». Я показал ему средний палец. Его лица я не мог разглядеть, но был уверен, что он довольно ухмылялся. «Бросьте мне мой нож и лук!» — крикнул я. Посмотрев на часы, я увидел, что до выключения щита осталось 1.5 минуты. Кранжич подал мне оружие, и я помчался по улицам, стреляя в солдат, пока у меня не кончились стрелы. После этого мне пришлось внимательно смотреть по сторонам, чтобы не оказаться у врагов в поле зрения. За 30 секунд до отключения щита Хикари открыл ворота поселка. Они с Дикари отступили в сторону, чтобы позволить уцелевшим Арисам вырваться наружу. Солдаты, их осталось в живых 2, не стали ломать себе голову над вопросом, почему и зачем открылись ворота. Недолго думая, они кинулись к своим кораблям, стоявшим в 1 километре от поселка. Последний вояка выбежал за ворота в тот самый момент, когда мы отключили поле. Эзер с единственным оставшимся охранником находились в середине кучи бегущих. Охранник грубо тянул своего командира вперед. Он один из немногих нес винтовку. Большинство побросали свое оружие в деревне, решив, что оно теперь совершенно бесполезно. Мы пустились в догонку. Я подобрал винтовку, а Джейн — переносную ракетную установку. Кранжич и Беата спрыгнули с контейнера и тоже побежали следом за пришельцами. Кранжич вскоре обогнал нас и исчез в темноте. Беата держалась рядом с Джейн и мной. Отступающие арисианские солдаты руководствовались при своем бегстве двумя предположениями. Первое состояло в том, что пулевое оружие на Руанаке не действовало. Второе, что драпают они по той же местности, по которой торжественно вступали в поселок. Оба эти предположения были ошибочными. Что арисы обнаружили, когда лучевые установки, откуда-то взявшиеся неподалеку от пути их отступления, открыли огонь точными короткими импульсами, выбивая одного за другим. Этим огнем управляла при помощи мозгодруга Джейн, поскольку нельзя было допустить, чтобы автоматика случайно прикончила Эзера. Портативные установки появились неподалеку от дороги уже после того, как арисов заперли в Харватграде. Колонисты вытащили их из ям, вырытых и замаскированных специально для этого. Джейн нещадно муштровала колонистов, которым предстояло заниматься установками, и они научились справляться со своим делом за считанные минуты. Со своим заданием колонисты более или менее справились, лишь одну установку нельзя было использовать, потому что ее в спешке и темноте развернули не в ту сторону. К этому времени те немногие из уцелевших арисианских солдат, кто не побросал винтовки, вновь начали исключительно от отчаяния пробовать стрелять. И, похоже, да нельзя удивились, обнаружив, что оружие опять стало действовать. Двое залегли и открыли огонь в нашу сторону, чтобы дать своим соотечественникам время добраться до десантных кораблей. Я почувствовал пролетавшие мимо пули раньше, чем услышал их свист. И тоже поспешил упасть на землю. Джейн развернула лучевые установки, и лазеры быстро прикончили эту пару смельчаков. Очень скоро из пришельцев остались лишь Эзер, его охранник, да пилоты двух кораблей, которым больше всего на свете хотелось удрать из засады. Джейн поставила ракетную установку на штатив, велела всем нам залечь, лично я еще не успел подняться, и выпустила ракету в ближайший корабль. Ракета пронеслась прямо над головами беглецов и угодила точнёхонько во входной люк, откуда вырвался язык пламени. Второй пилот решил, что с него достаточно, и пошел на старт, но успел подняться лишь 50 метров, как в него угодили сразу две ракеты, выпущенные Хикари и Дикари. Взрывы поразили двигатели шаттла. Он накренился, понесся параллельно земле, срубая на лету верхушки деревьев, и со страшным грохотом взорвался уже около горизонта. Охранник Эзера швырнул своего командира наземь, сам растянулся рядом и принялся палить в нашу сторону, по всей видимости, рассчитывая забрать с собой на тот свет хоть кого-нибудь из врагов. Джейн взглянула на меня сверху вниз. «Эта винтовка заряжена?» «Надеюсь». Джейн бросила бесполезную пусковую установку. «Постарайся устроить побольше шума, чтобы подавить его», — сказала она. «Можешь даже не стараться попасть». «Что ты затеяла?» Она быстро сбросила полицейский защитный комплект, оставшись в матово-черной наномеханической коже, облегавшей ее тело. «Подберусь поближе». С этими словами она исчезла в предрассветной темноте. Я принялся постреливать наугад, не поднимая головы. Охранник, судя по всему, был опытным солдатом. И хотя не мог попасть в меня, но пули свистели совсем рядом. Вдруг вдали послышался вскрик, явно выдававший изумление, а затем тот же самый характерный звук, не то визг, не то жужжание, впрочем, быстро умолкший. «Все в порядке!» — раздался голос Джейн. Я вскочил и побежал к ней. Она стояла над трупом, направив ту самую винтовку, из которой он несколько секунд назад стрелял в меня, на скорчившегося на земле Эзера. «Он безоружен», — сказала Джейн и протянула электронный переводчик, который, по всей видимости, сорвала с пленного. «Вот, можешь поговорить с ним». Я взял устройство и наклонился к лежащему. «Ну, привет». «Можете считать себя мертвецами», — заявил Эзер. «Прямо над вами сейчас висит мой крейсер. В нем множество солдат. Очень скоро они высадятся и перебьют вас всех до одного, а потом сожгут все ваши постройки, чтобы не осталось никакого следа вашего пребывания на этой планете». «Вы уверены?» — осведомился я. «Да». В таком случае мне, похоже, придется вас разочаровать. Вашего крейсера там больше нет. «Лжете!» — воскликнул Эзер. «Вовсе нет. Видите ли, когда ваш крейсер сбил наш спутник, с него перестал поступать сигнал на беспилотный курьер, запрограммированный совершить скачок, как только сигнал прервется. Что он и сделал. Там, куда он попал, находились в ожидании его появления несколько ракет. Они, в свою очередь, совершили скачок в пространство Руанака, нашли ваш крейсер и уничтожили его». «Откуда взялись эти ракеты?» — спросил Эзер таким тоном, будто я был младшим офицером его штаба. «Трудно сказать», — ответил я. «Изготовлены они были на Ноури. Вы ведь прекрасно знаете, что Ноури продают свое оружие кому угодно». Эзер сел и попытался прожечь меня яростным взглядом. «Я вам не верю», — сказал он после долгого молчания. Я повернулся к Джейн. «Он мне не верит». Джейн бросила мне небольшую коробочку. «Это его коммуникатор». Я протянул прибор Эзеру. «Попробуйте вызвать ваш корабль». Через несколько минут, после бесчисленного количества чрезвычайно сердитых взвизгиваний, Эзер бросил коммуникатор на землю. «Почему вы не убили меня? Вы убили всех моих людей!» «Вам ведь было предложено убраться отсюда. Если бы вы послушались совета, все ваши солдаты были бы целы и невредимы», — сказал я. «Предложено! Вашей секретаршей!» — презрительно бросил Эзер. «Строго говоря, она уже не моя секретарша». «Отвечайте на мой вопрос!» — потребовал Эзер. «Живой вы нам гораздо нужнее, чем мертвый», — честно признался я. «И один из наших знакомых тоже очень хотел бы, чтобы вы остались в живых. Мы с ним договорились, что передадим вас ему, а он нам тоже кое-чем поможет». «Генерал Гау», — проговорил Эзер. «Вот тут вы не ошиблись», — сказал я. «Не знаю, какие у Гау планы относительно вас, но сомневаюсь, чтобы после покушения и тех интриг, при помощи которых вы рассчитывали подчинить себе конклав, ваша встреча окажется очень теплой». «Может быть, нам удастся», — начал было Эзер. «Давайте не будем даже пытаться завести этот разговор», — перебил его я. «Слишком уж резким получается переход, от угроз перебить всех нас до последнего к переговорам». «Но ведь с генералом Гау вы договорились», — возразил Эзер. «Ну вот», — вздохнул я. «Между вами есть достаточно серьезная разница. Я нисколько не верю, что вы действительно собирались сохранить жизнь кому-нибудь из моих колонистов, тогда как Гау удалось убедить меня в том, что такое возможно. В этом-то все и дело. Теперь слушайте. Я сейчас передам переводчик моей жене. Вот она рядом с нами. И она будет говорить вам, что делать. Вам будет лучше слушаться ее, потому что если вы не станете слушаться, она не убьет вас. Но вы, вероятно, очень пожалеете, что остались живы. Вы меня понимаете?» «Понимаю». «Вот и прекрасно». Я выпрямился и протянул коробочку электронного переводчика Джейн. «Запри его в тот контейнер, который мы отвели под тюрьму. Считай, что уже заперла. Курьер, который мы настроили для связи с генералом Гау, на месте?» «На месте», — подтвердила Джейн. «Я отправлю его, как только устрою Эзера на ночлег. А что мы скажем Союзу колоний?» «Понятия не имею». «Думаю, не получая несколько дней от нас сообщений, они сообразят, что здесь что-то случилось. Если они, когда припрутся, застанут нас здесь, то будут очень недовольны. Но до тех пор мы можем смело забыть о них». «Это совсем не похоже на настоящий план», — сказала Джейн. «Я знаю, но ничего лучшего у меня на сегодня нет. Да и мелочи все это по сравнению с последними событиями. Черт возьми, мы все-таки провернули это дельце». «Нам это удалось, потому что враги были наглыми и безграмотными в военном отношении», — сказала Джейн. «Прежде всего потому, что у нас есть ты», — поправил я. «Ты все это спланировала. Ты все организовала. Без тебя у нас ничего не получилось бы. И хотя мне очень не хочется этого говорить, нас спасло то, что ты оказалась полноценным солдатом специальных сил». «Я и сама это знаю», — проворчала Джейн. «Но совершенно не хочу сейчас говорить об этом». Издалека донесся странный звук. Мы не сразу сообразили, что это женский плач. «Похоже на голос Беаты», — встревожилась Джейн. Я оставил ее возиться с Эзером, а сам побежал на звук. В паре сотен метров на коленях стояла Беата, низко склонившись над кем-то. Это оказался Кранжич. Две арисианские пули все же нашли его. Одна раздробила ключицу, а вторая разворотила грудь. Земля под ним успела пропитаться кровью. «Безмозглый сукин сын», — сказала Беата, держа Кранжича за руку. «Вечно ты вляпаешься в какую-нибудь историю». И, наклонившись еще ниже, поцеловала в лоб и закрыла ему глаза.